Часть третья. Утром в 7 часов приходит Василиса, Васёна, баба лет 37, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая июльский день своей цветистостью и ядреным здоровьем. Она говорит покойно: «Доброго утра вам, Ипполит Ипполитыч». Ипполит Ипполитыч отвечает голосом спетой граммофонной пластинки баса: «Так». Васёна деловито моет его губкой, кормит манной кашей. Старик сидит на диване, сгорбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчат. Глаза старика смотрят куда-то внутрь, невидяще. В окно идет золотое бодрое солнце. Блестит в белых волосах старика. «Сынок ваш приехал, Илья Ипполитыч», — говорит Васёна. «Так». Ипполит Ипполитыч женился на 4-м десятке лет. Из 3 его сыновей в живых остался один — Илья. Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его образ и не чувствует ни радости, ни заботы, ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына. Сначала ребенка, потом мальчик, юноша, а теперь уже почти старика. Вспоминается, что когда-то давно тоже этот образ был нужен и дорог, потом утерялся и теперь безразличен. И лишь по инерции старик переспрашивает: «Приехал, говоришь?» «Да, отдыхают теперь. Ночью приехали. Одни». «Так». «Меня приехал перед смертью посмотреть», — говорит старик. Васёна деловито откликается: «Что же, ваши годочки не такие, чтобы...» И старик, и Васёна спокойны. Молчат. Старик откидывается к спинке дивана и дремлет. «Ипполит Ипполитыч, вам надо идти гулять». «Так». Воздух бабьего лета синь и крепок. Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучевой фуражке, надвинутый глубоко на лоб, в черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васёной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.